покупала ни разу, не было необходимости. В пиратских ходила дома все время. Домашние даже не замечают. Привыкли. Сегодня не читала. Когда вязала, вспомнила, что надо менять расстояние, поэтому вязание сначала отодвигала, потом приближала. Отношение к алкоголю и табаку резко отрицательное. Работа по очищению организма очень нужна. Сегодня я обливалась с головой, не надев шапочки. Это намного эффективнее, но волосы пришлось вытереть, так как с них капало, что было не очень приятно. После обливания делаю всегда бег на месте, чтобы быстрее высохнуть. Это тоже дополнительная зарядка. Хочется подсказать, особенно тем, у кого длинные волосы, чтобы они не сильно промокали во время обливания, стяните их в плотный пучок на макушке. Практика многих подсказала, что вода легко скатывается с волос, сильно они не намокают, и пока вы готовите завтрак, одеваетесь, высохнут. В крайнем случае можно досушить быстренько феном. Еще несколько наблюдений. Исчезла привычка поджимать губы. Слежу за расслаблением мышц лица, глаз. Малейшее напряжение сознания фиксирует и говорит: «Расслабляйся». Оценка дня по работе с глазами – 4. Самочувствие – 5. Питание – 3. Очищение, обливание – 4. Отношение к людям – 5. План на завтра – массаж, упражнения, зарядки, пальминг, одноглазые очки. Для своего настроения на этот раз взяла за основу Сытина. Мне кажется, что он больше всего мне подходит. Завтра и во все последующие дни занимаюсь оздоровлением своего организма, так как улучшение зрения без этого невозможно. По мере оздоровления организма я вижу все лучше и лучше. Во мне рождается идеально правильное зрение огромной колоссальной силы. Близко и далеко я вижу мельчайшие детали одинаково четко и ясно. В зрительные нервы вливается стальная крепость. Стальная крепость вливается в зрительные нервы моих глаз. Новорожденная жизнь огромной колоссальной силы вливается в зрительные нервы моих глаз. Новорожденная жизнь рождает яркие, чистые, блестящие глаза. Белки моих глаз быстро светлеют. Я могу читать любой текст целый день без устали, легко, свободно. Зрение мое улучшается, восстанавливается, рождается взгляд такой силы, как луч солнца. Я всегда остаюсь спокойным и уравновешенным человеком. Я радуюсь жизни. Естественный свет и солнце – мои лучшие друзья. Жизнь, зрение, жизнь. Ну вот, дорогие мои соратники, я чувствую, что многие уже и обратили внимание на свои очи, а кое-кто и влюбился в них, понял, что они являются важной частью организма, а не просто каким-то органом, которым мы видим. Теперь самое время узнать об их строении, о том, почему они не выполняют своих простейших функций и кто в этом виноват. Такие знания помогут вам внимательнее относиться к глазам, а главное – сознанием дела. Приступим к теории, а то некоторые из вас и понятия не имеют, что есть глаз, почему, да, чего в нем.